Но теперь дело шло не о каком-нибудь беспокойном человеке, решившемся высказаться против фаворита. Теперь дело шло не о каком-нибудь Волынском. Теперь дело шло о могущественных соперниках, которые опираются на свои права, признаваемые войском и народом, и которые поэтому легко могут отнять у него власть, и больше, чем власть. Теперь Берон действует уже по инстинкту самосохранения. А известно, как люди действуют, когда руководятся инстинктом самосохранения, особенно такие люди, как Берон. Регент едет к герцогу Брауншвейгскому и начинает кричать на него, что он затевает смуту, кровопролитие, надеется на свой семеновский полк, но его Берона не испугает. Люди, которые кого-нибудь боятся, обыкновенно говорят этому кому-нибудь, что не боятся, что их нельзя испугать. Берон повторил эту сцену с принцем и его женою, когда они приехали к нему. Тут, когда принц без намерения положил руку на эфес своей шпаги, то Берон принял это движение как угрозу и, ударяя рукой по своей шпаге, сказал: «Я готов и этим путем с вами разделаться, если вы этого желаете». Берон недовольствовался вскрытием движений Ханыкова, Аргамакова, Пустошкина, Семенова. Ему хотелось узнать что-нибудь подробнее о движениях самого принца и принцессы Брауншвейгских. С этой целью он велел арестовать адъютанта принца Петра Граматина и подвергнуть допросу. Граматин показал, что когда во время предсмертной болезни императрицы Анны принцу Антону дали знать о подписке какой-то бумаги в кабинете, то он говорил Граматину: «Чинится подписка в кабинете. Подписываются генералитет и гвардия офицеры. Только о чем неведомо, а меня не пригласили. Знать они подписывают то, что мне ведать не следует, и, конечно, что-нибудь о наследстве престола подписывают. Сказывал мне прусский посланник Мардефельд, будто до возраста великого князя будет учинен для правления тайный Верховный Совет. И в том совете будет заседать супруга моя, герцог Курлянский, три кабинет-министра, фельдмаршал Миних, генерал Ушаков и князь Куракин, а про меня ничего не упомянул, только я речам его не верю». Граматин сказал на это, что, может быть, и так, только лучше бы, чтобы правление государственное было поручено одной персоне, потому что наши министры между собой будут не согласны, и через то государству не будет пользы. Принц поручил Граматину разведать всяческие подписки. На другой день принц спросил Граматина, разведал ли он что-нибудь, и тот отвечал, что ничего не узнал. Тогда принц сказал, что слышал о назначении регентом герцога Курлянского. После этого разговора Граматин вышел в другую комнату и нашел там секретаря Семенова, подле которого сел и спросил: «Что ты делаешь?» Тот отвечал: «Ох, что нам, братец, делать, худо у нас делается». «А что, разве ты слышал что-нибудь?» — спросил Граматин. «Да, мы нынче остаемся овцы без пастыря. Знаешь ли ты, для чего подписка в кабинете чинится? Доложи ты его светлости герцогу Брауншвейгскому, чтоб я был к нему допущен, обо всем скажу. Пусть его светлость меня изволит положить эту комиссию, я сделаю, что дело, может быть, и переделано, так что вперед я был защищен его светлости милостью». Граматин пересказал все принцу, тому и хотелось войти в сношение с Семеновым, и трусил: «А что, если он попадется и объявит, что у меня был? Верно, есть у него какой-нибудь приятель, у Андрея Ивановича Остермана, через него он это разведал». В таком трудном и опасном деле надобно с кем-нибудь посоветоваться, и принц посылает Граматина к брауншвейгскому посланнику Кейзерлингу спросить, как он думает, допускать ли к себе секретаря Семенова. Кейзерлинг присоветовал допустить Семенова, выслушать, обнадежив свою милостью и секретом. Но Семенов обещал переделать дело, можно ли на него в этом положиться? Граматин не верил, что такой маленький человек мог сделать что-нибудь важное, и представил Кейзерлингу, что опасно положиться на Семенова относительно комиссии переделать то, что было подписано в кабинете. Когда ему поручиться, а он не сделает и объявится, то после будет не без стыда. Кейзерлинг согласился, и принц только виделся с Семеновым, а никакой комиссии на него не возлагал. 19 октября принц завел с Громатиным разговор, что носятся слухи, будто императрица Анна завещание своеручно не подписала. Подписано оно не ее рукою. Императрица с начала своей болезни ни о каких государственных делах не говорила, тем менее о наследстве, все надеялась выздороветь. При этом принц сказал: «Надеюсь, что все бывшие нынче у регента министры могли заметить, с каким неудовольствием я был у него. Я намерен был нынче послать к Андрею Ивановичу Остерману за советом, чтоб завтра, когда при летнем дворце соберутся на караул люди более 1000 человек, чтобы всех министров, которые будут в кабинете, арестовать, только я этого уже не сделаю». Саксонскому посланнику Линару сам принц только рассказывал, что он спрашивал совета у Остермана, и тот сказал: «Если принц имеет верную партию, то должен открыться и говорить, в противном случае лучше будет согласоваться с другими». Громатин также отвечал принцу, что решительные действия опасны. «Вашей светлости собою сказаться, что недовольно, не так прилично. Разве когда государыня принцесса изволит сказать, что недовольна, то и вашей светлости тогда о себе объявить пристойнее, а наперед надобно посоветоваться о том с министрами». Принц сказал на это: «Хотя я вижу, что супруга моя недовольна, однако она очень боится. Надеюсь, что о моем неудовольствии можно мне объявить Андрею Ивановичу Ушакову». Громатин отвечал, что можно. И тогда принц поручил ему переговорить об этом с адъютантом Ушакова Власьевым. Громатин увидал Власьева во дворце в большой аудиенц-зале и начал с ним разговор. «Что ты скажешь? Здорово живешь? Что у вас делается?» Власьев отвечал: «А что у нас делается? Ведь ты сам знаешь, что у нас регент сделан. Что государыня принцесса и его светлость изволят об этом говорить». «Сколько мне известно, — сказал Громатин, — они не очень довольны. Только принц не знает, кому свое неудовольствие открыть из министров». «Да на что лучше нашего старика, — отвечал Власев, — пусть ее высочество призвать изволит и о том объявить. Он даст совет, как поступить». Когда Громатин передал эти слова принцу, тот велел ему сказать Власеву, чтобы передал своему генералу Ушакову желание принца повидаться с ним, только что пришел по какому-нибудь делу и дал бы знать, когда придет. Громатин переговорил с Власьевым, Власьев с Ушаковым, и тот обещал побывать у принца.